По секрету, орудуя в кармане, он нащупал две таблетки. Пакетики под настойчивыми пальцами протерлись и поддались. Укрывшись за салфеткой, он проглотил фенофен и юникэп, но глаз у доктора был острый, и он сказал: «Уилки, что это ты там принимаешь?» «Витамины просто». Он сунул окурок в пепельницу на столике у него за спиной. Доктор не любил сигаретного запаха. Потом выпил свою кока-колу. «Вот что вы пьете за вашим завтраком, а не апельсиновый сок, нет?» — сказал мистер Перлс. Кажется, он смекнул, что не лишится благосклонности доктора Адлера, говоря с его сыном в ироническом тоне. «Кофеин стимулирует мозговую деятельность, — сказал старый доктор, — и действует должным образом на респираторные центры». «Просто дорожная привычка такая, — сказал Вильгельм. — Когда едешь долго, все мозги выворачивает, и желудок, и все, — отец объяснил. Уилки работал с Rogers Corporation. Долгие годы был их представителем по торговле в северо-восточном секторе, но недавно с ними порвал». «Да, — сказал Вильгельм, — с конца войны с ними работал». Он потягивал кока-колу, сосал лед и поглядывал на одного, на другого. Большой, сомнительным и терпеливым достоинством. Официантка поставила перед ним два крутых яйца. — Какого рода продукцию производит это Rogers? — спросил мистер Перл. — Детская мебель, маленькие креслица, стульчики, столики, санки, спортивные стенки, качели. Это вступительное слово Вильгельм предоставил отцу. Большой, натянутый, он старался сидеть спокойно, но ужасно ерзали ноги. Ладно, отцу надо произвести впечатление на мистера Перлса. Пожалуйста, лично он исполнит свою партию. Чудно! Он подыграет отцу, поможет держать фасон. Главное ведь фасон. Ну и чудно! «Я работал с Rogers Corporation чуть не 10 лет, — сказал он. Мы расстались, когда они захотели, чтобы я разделил район действий. Взяли фирму зятя. Новый человек — его идея». Про себя он думал: «Одному Богу ведомо, почему я обязан отчитываться за всю свою жизнь перед этой плюгавой селедкой? Никто так не делает, только я. Другие держат свои дела при себе, так нет же!» Он продолжал: «Объяснение было такое, что якобы для одного человека мой район действий велик. У меня была монополия, но настоящая причина не в этом. На самом деле они по всем статьям должны были ввести меня в правление вице-президентом. Подошла моя очередь на повышение, а тут появляется этот зять, ну и...» Доктор Адлер счел, что Вильгельм чересчур разоткровенничался о своих неприятностях, и перебил: «Доход моего сына выражался пятизначной цифрой». Как только были упомянуты деньги, голос у мистера Перлса моментально зазвенел. — Да, в группе 32%, может, еще и выше. Он требовал намек. И цифру взял не с потолка, не просто брякнул, навязывал со сладострастием. «Уф, как они любят деньги, — думал Вильгельм. — Они обожают деньги. Блаженные денежки, дивные денежки. Людям, можно сказать, плевать на все, кроме денег.